Глава 4. 3017 год. Планета Марс. Территория Нижнего мира. Ред Таун. Облаченная в механизированную маску-респиратор девушка уверенно шла вперед. Ее не смущали ни группы подозрительных личностей, кучкующихся возле грязных обшарпанных стен, ни их плотоядные взгляды, ощупывавшие ее стройную, едва прикрытую полупрозрачной одеждой фигуру. Не смущал ее и тот факт, что почти все эти личности имели при себе разного рода холодное оружие, как правило, самодельное и по большей части ударно-дробящего типа. Но от этого не менее грозное. Все это ее не волновало, так как было абсолютно привычным и даже в каком-то смысле обыденным. Кроме того, на улице, помимо смутных личностей, имелись личности менее смутные и даже те, которых можно было назвать прилично выглядящими. Конечно же, по местным меркам приличия. Было здесь немалое количество девиц, одетых не столь изящно, а порой даже более откровенно, чем она сама. И потому девушка не чувствовала себя белой вороной, выделяясь на фоне остальных представительниц слабого пола, разве что идеальной фигурой, которой большая часть местных обитательниц похвастаться не могла, и необычайным пепельным цветом волос. Однако и этого было достаточно, чтобы цепкие взгляды окружающих мачо магнитами клеились именно к ней, чем вызывали раздражение и злость у своих верных или не очень верных подруг. Однако на все это пепельно-волосой красавице было наплевать. Она шла вперед, уверенным быстрым шагом, держа направление к центру Ред Тауна, не намереваясь отвлекаться на всякие несущественные пустяки. По мере продвижения в центр города, народу становилось все больше. И через некоторое время ей пришлось уже буквально проталкиваться через плотную массу людей, входящих и выходящих из разного рода заведений, озаряемых самодельными рекламными вывесками. Или же просто праздно шатающимися гуляками. Пару раз кто-то окрикнул ее, явно пытаясь привлечь внимание, возможно, приняв за свою знакомую, однако оба раза она проигнорировала. Решительно протиснувшись сквозь толпу, пепельноволосая красотка свернула в темный проем, образованный между двумя комплексами высотных корпусов, туда, куда слабо долетало сияние рекламных вывесок и углубилась в царящий там полумрак. Где-то впереди, на удалении около сотни метров, виднелась слабо освещенная область багровым пятном, выделившаяся из темноты. По мере продвижения вперед становилось понятно, что освещенная зона является собой территорию, примыкающую к обшарпанной стальной двери, расположенной прямо в одной из стен темного проулка. По периметру дверного контура довольно ярко горела красная подсветка, являвшаяся единственным источником освещения в этом царстве мрака. Именно на нее, словно на маяк, девушка и держала курс. В момент, когда она уже практически достигла своей цели, дорогу ей внезапно перегородило сетчатое ограждение. Пепельноволосая удивленно остановилась. Крайний раз, когда она шла этой дорогой, никаких заборов тут не было. Судя по всему, она была не первой, кому он оказался помехой. Даже без дополнительного освещения было заметно, что один из нижних углов препятствия был оторван от линии крепежа, слегка изгибаясь наружу. При желании в этом месте можно было даже проползти, правда, имелись все шансы запачкать себя грязью или разорвать одежду о коряво торчащей край сетки, а скорее всего и то, и другое. После нескольких секунд раздумий девушка решила, что перелезать через забор сверху будет наиболее предпочтительным решением. Однако в момент, когда она уже собиралась подпрыгнуть, дабы ухватиться за верхний край преграды, в стороне послышался какой-то шум. Еще через секунду из кучи мусора, скопившейся у соседней стены, неожиданно выбрался совершенно грязного вида тип, косматый и бородатый настолько, что лица его было почти не разобрать, и нетвердой походкой направился к ней. «Ну вот только посмотрите, какую красоту занесло в мои края!» Заплетающимся языком произнес незнакомец, замирая в паре метров перед ней и разводя руками. Девушка сделала шаг назад. Респираторная маска не пропускала через себя зловонных запахов. Однако тот факт, что человек не твердо стоит на ногах, вызывал у путницы опасения, что даже если тот на нее и не упадет, то его попросту стошнит. Впрочем, ни то, ни другое делать странный тип не стал. «Слушай, ты такая красивая!» — он икнул. «Я давно таких не видел!» — проговорил он тоном пьяного восхищения, в котором, впрочем, не было какой-либо агрессии. И в этот момент пепельноволосая вдруг осознала, что голос этого забулдыги ей знаком. «Лейн?» Девушка старательно вглядывалась в заросшее бородой немытое лицо мужчины, все еще не уверенная в том, что стоящий перед ней человек именно тот, за кого она его приняла. «О-о-о!» Бродяга внезапно расплылся благодушной улыбкой. «Да ты меня знаешь, красавица! Приятно, приятно! Может, мы с тобой когда-то... это самое, а?» Плохо различимое в полумраке лицо собеседника вновь сменило выражение с радостного на озадаченное. «А вот я...» — он снова икнул. «А вот я тебя не узнаю. Слушай, это твоя маска. Она мешает мне увидеть твое прекрасное личико. Давай-ка я ее...» Бродяга, подслеповато щурясь, протянул руку в сторону лица девушки. «Отставить, кандидат Лейн!» Высказанная неожиданно резким и уверенным тоном команда заставила пьяницу прекратить движение. Рука его замерла в воздухе, а лицо довольно быстро переменило выражение на растерянно испуганное. «Стоять смирно!» — выпалила пепельноволосая все тем же командным тоном, дабы закрепить результат. «Что вы себе позволяете, кандидат?» Как она ожидала, вбитые на уровне рефлексов команды вкупе с правильно произнесенной интонацией произвели свой эффект. Бродяга выпрямился и, стараясь по мере сил соблюдать равновесие, действительно застыл по стойке смирно. Девушка еще некоторое время смотрела на него, а затем уже самостоятельно коснулась специального сенсора на поверхности своей маски. Прошло буквально пару секунд, в течение которых сегментированные лепестки респиратора сложились в стороны, открыв ее лицо. И по выражению глаз бродяги стало заметно, что он понял, кто стоит перед ним. Конечно, после событий, произошедших во дворце пропаганды, Алиана Грей постаралась изменить внешность. Она перекрасила волосы в пепельный цвет, искусственно увеличив их длину. А кроме всего прочего, большую часть времени старалась носить затрудняющую идентификацию респираторную маску. Благо, на территории Нижнего мира аксессуары подобного рода постоянно использовала добрая треть населения. Но даже с измененной прической кандидат Лейн узнал ее без труда. Убедившись, что эффект достигнут, Алиана вновь активировала сенсор. Сегменты респиратора вновь раскрылись, скрывая лицо девушки. А мужчина по-прежнему стоял перед ней по стойке смирно, покачиваясь из стороны в сторону, из последних сил соблюдая равновесие. Видя то, как непросто ему это дается, Алиана разрешила ему встать вольно, чем тот незамедлительно воспользовался, вновь ухватившись за сетчатый забор, так не кстати перегородивший ей дорогу. «Стой и не шевелись». Алиана извлекла из сумочки небольшое устройство, похожее на инжектор пистолетного типа. Ткнула им кандидата в грудь и нажала на спуск. Мужчина охнул, пошатнулся, после чего часто заморгал, глядя на девушку. «Черт! Что это было?» — сдавленно произнес он. Речь его моментально стала разборчивой и четкой. «Портативный детоксикатор», — откликнулась пепельноволосая, убирая устройство обратно в сумку. «Твое состояние, мягко говоря, не располагало к разговору». «Как будто по голове кувалдой вдарили», — морщись произнес бородач, болезненно растирая виски. Девушка смотрела на него со смешанным чувством брезгливости и сочувствия. Когда-то она знала этого человека. Он бежал из империи, попытавшись примкнуть к повстанцам, но по каким-то причинам был признан непригодным к вступлению в ряды сил сопротивления. Ему предложили гражданскую работу, но с ней он справлялся крайне плохо, заявляя, что достоин большего, чем тяжелый физический труд. По итогу у командования не осталось никаких вариантов, как отправить его на территории Нижнего мира, потому как дорога обратно в империю ему была заказана. Такие инциденты иногда случались, а потому до того момента, пока кандидат не получал одобрения и не становился полноценным участником сил сопротивления, никаких важных знаний, способных при разглашении навредить повстанцам, ему не полагалось. Кандидат Лейн, которого правильнее было бы назвать бывшим кандидатом, являлся типичным примером такого случая, только еще более печальным, потому как он и здесь не смог нормально обжиться, пополнив собой и без того плотные ряды местных люмпинов. «Твое состояние сейчас – это следствие мгновенной нейтрализации алкоголя в крови», – заявила девушка. «Через 15 минут это пройдет». «Сильный эффект!» Все еще не придя в себя, откликнулся мужчина. «Не знал, что так можно». «Не знал он», — фыркнула Алиана, неодобрительно глядя на бывшего кандидата. «Как ты докатился до такого состояния?» «Виноват, госпожа лейтенант». Лейн подтянулся и даже припомнил звание Алианы. «Я не привык к существованию в таких условиях. Там, в Империи, хоть и по минимуму, но меня обеспечивали всем. Мне говорили, что делать, как, ограничивали и заставляли работать. Я считал, что достоин большего. И, оказавшись у вас, тоже считал, что меня недооценивают. Думал, что мне нужно больше свободы. Что, получив полную свободу, я смогу развернуться по полной». «Ну и как? Развернулся?» Лейн отвел глаза в сторону, после чего подавленно произнес. «В первые же два дня меня ограбили и едва не убили. Затем я подсел на местное пойло. Вы же знаете, на территории Империи достать алкоголь — большая проблема. Повстанцы же его вообще не используют, а здесь... Я очень хотел почувствовать немного радости в этом ужасном мире после всех злоключений. И как-то вот так получилось, что вот уже 4 месяца нахожусь в таком состоянии». Закончив свою речь, Лейн вновь поморщился и потер виски. Алиана смотрела на него каким-то странным взглядом. С одной стороны, в том, что случилось, была полностью его вина. И вообще непонятно, зачем она сейчас тратит на него свое время. Но что-то ей не давало просто так взять и уйти. Когда-то давно она слышала, что практически каждый человек достоин второго шанса. Конечно, в рядах сопротивления ему такой шанс не предоставят, но... Девушка вновь запустила руку в сумочку и, покопавшись в ней, извлекла золотую унцию, после чего протянула ее бывшему кандидату. «Держи. Купи себе нормальную одежду. Больше не смей прикасаться к спиртному. Эффект от экспресс-детоксикации продержится еще неделю и не позволит тебе пить в течение этого времени. Однако дальше все будет уже на твоей совести. Распорядись этими деньгами с умом». Бородач ошарашенно смотрел то на протягиваемое ему золото, то на девушку, словно не в силах поверить в происходящее. «Вы это серьезно, лейтенант?» На всякий случай поинтересовался он. «Вот спасибо!» Бродяга потянулся было к деньгам, однако Лиана резко отдернула руку и, продолжая держать золото на виду, серьезно проговорила. «Это унция, подарок. Своеобразный жест милосердия. Но ты можешь получить больше, потому как я намерена тебя нанять». «Нанять?» На лице несостоявшегося бойца сопротивления отразилось недоумение. «Станешь моими глазами и ушами на улицах. Будешь выполнять некоторые несложные функции и будешь получать жалование. Если согласишься, то считай, что это не подарок, а задаток». «Но ведь я не...» Бывший кандидат до сих пор не мог подобрать слово. «Ты не штатный боец сопротивления», — закончила за него девушка. «И вряд ли когда-либо им станешь. Я нанимаю тебя по собственной инициативе и под собственную ответственность. Будешь работать на меня. Но если облажаешься, если вдруг решишь меня сдать или совершить какую-то очередную глупость, то это будет финальная глупость твоей жизни. Здесь и сейчас выбирай, согласен или нет». «Я согласен». «Отлично». Алиана вновь протянула мужчине деньги и на этот раз не стала препятствовать тому, чтобы он их забрал. «Теперь иди и приведи себя в приличное состояние. В ближайшее время я с тобой свяжусь». «Хорошо. Да, конечно. Но как вы меня найдете?» Лейн по-прежнему выглядел растерянным, словно не мог поверить в происходящее. «Ты не единственные глаза и уши на этих улицах, которые работают на меня». «А, ну да, точно». Получивший второй шанс, человек почесал голову, а затем, словно спохватившись, наклонился и приподнял край сетчатого забора так, чтобы девушка могла пройти под ним, всего лишь слегка пригнувшись. «Прошу вас, госпожа лейтенант». Алиана не заставила себя просить дважды. Оказавшись на противоположной стороне, она обернулась в сторону мужчины и кивнула. «Благодарю. И помни обо всем, что я тебе сказала. Третьего шанса не будет». «Так точно, госпожа лейтенант. Я не забуду и вас не подведу. Вот увидите». «Увижу», кивнула девушка, после чего добавила. «И еще два момента. Во-первых, выкинь из своей головы привычку ставить перед званием офицера приставку «господин» или «госпожа». Подобные формулировки используются лишь на территории Империи». «Так точно, лейтенант». «Замечательно. И во-вторых, «Не вздумай назвать меня лейтенантом на людях. Обращение только по имени и только на «ты». Без использования званий и прочих «так точно». Понял?» «Так точно. То есть, понял. Теперь иди». Произнеся эту фразу, девушка двинулась в сторону красного свечения, обрамлявшего стальную дверь. Сделав несколько шагов, она обернулась и, убедившись, что Лейн растворился в темноте, поднесла глаза к расположенному на уровне головы сканеру сетчатки. Прошла секунда, после чего замок глухо щелкнул, и Алиана, отворив дверь, проворно скользнула внутрь, затворив ее за собой. Быстро проследовав через узкий полутемный коридор, она свернула на лестницу, ведущую вниз, и оказалась внутри довольно немаленькой комнаты, заполненной стеллажами с оружием, экипировкой и ящиками с боеприпасами. В неярком свете мерцающих мониторов ей навстречу выступил облаченный в гражданский комбинезон, вооруженный штурмовой винтовкой человек. «Почему так долго, Али?» – произнес он и, приблизившись к девушке, начал водить вдоль ее тела сканером для поиска микрожучков слежения. «Встретила старого знакомого», – коротко ответила Алиана. «Наш гость действительно тот, за кого себя выдает?» «Похоже, что да». Мужчина убрал сканер и посмотрел в глаза девушке. Руд успел пробить его личность. Это действующий сенатор империи. «Надо же!» Алиана Грей шагнула в сторону расположенных поодаль стеллажей с экипировкой и, без стеснения избавившись от всех элементов своего гардероба, стала переоблачаться в боевой комбинезон. «Уж кого, представителя сената, я здесь ожидала увидеть меньше всего?» «Я тоже», — мрачно откликнулся Фейран, время от времени бросая взгляды в сторону переодевающейся девушки. «И что еще больше меня поражает? Что он явился сюда добровольно?» «Вряд ли добровольно». Алиана застегнула молнию и, накинув поверх обтягивающего комбинезона разгрузку с двумя пистолетами, стала утягивать ее по фигуре. «Наверняка на это его вынудили какие-то жизненные обстоятельства. Иначе черта лысого он стал бы спускаться в Нижний мир и лазать по злачным местам, выведывая о том, как можно связаться с нами. Ему просто повезло, что мы заметили его раньше охотников». «Может, они его и заметили, просто не стали действовать сразу», — выразил свое мнение Ферран. «Что-то в последнее время все потянулись на нашу сторону. Недавно этот твой притарианец, как там его звали, Гатриан, кажется, теперь вот целый сенатор пожаловал. А может быть, он вообще засланец от СБИ?» Девушка бросила быстрый взгляд в сторону Ферана. «Он не мой притарианец», — заметила она, на всякий случай беря с полок пистолеты и поочередно засовывая их в кобуры. То, что у парня были к ней чувства, она знала давно, хоть он и пытался это всячески скрывать. Но когда речь заходила о Гатриане Лексе, ревность выдавала его с головой. «Что касается нашего гостя, то я не думаю, что он на кого-то работает». Алиана убрала свои волосы в строгий пучок и сейчас возилась его закреплением. «Подумай сам, что такого СБИ могло посулить сенатору, у которого и так все есть, чтобы он так рискнул своей шкурой?» «Понятия не имею», — буркнул подпольщик, стараясь сделать вид, что смотрит в мониторы слежения, а не на пепельноволосую красавицу. «Может, на него как-то надавили, я не знаю. Но я не могу представить, что должно было случиться, чтобы он сам сюда пришел». «Вот сейчас мы у него и спросим», — отозвалась девушка, и, набрав кодовую комбинацию на кодовом замке, расположенной в стене двери, потянула ее на себя. За дверью оказалось относительно небольшое помещение с расположенным посередине допросным креслом, в котором скованный по рукам и ногам сидел полнотелый человек с бледным, покрытым испариной лицом. Напротив него за небольшим столом расположился Руд, сосредоточенный взгляд которого был устремлен в монитор. При виде вошедшей Алианы он бросил взгляд в ее сторону, после чего произнес: «У меня все готово, лейтенант. Можем начинать?» «Хорошо». Девушка подошла к союзнику и, приняв из его рук полупрозрачный планшет, быстро пролистала отображающиеся на его экране данные. «Это возмутительно!» — подал голос пленник. «И я требую обращения согласно моему высокому статусу. Я хочу говорить с вашим командованием. Я прибыл с чрезвычайно важной информацией. И если вы...» Внезапно через его тело прошел короткий разряд тока, и сенатор болезненно вскрикнул. «Спасибо, Руд», — сказала девушка, улыбнувшись соратнику, который убрал палец кнопки активации разряда и вновь устремил свой взор в монитор. «Чтобы не терять время, договоримся сразу», — холодно произнесла Алиана, глядя сенатору в глаза. Диалог будет строиться по принципу «я задаю вопрос, а вы на него отвечаете». Максимально честно, открыто и убедительно. Мой друг будет следить за вами через детектор лжи. Если он заподозрит, что вы водите нас за нос... Девушка выразительно посмотрела на пленного, и тот судорожно сглотнул. «Итак, господин сенатор, что повергло вас на столь отчаянный шаг? Вы же понимаете, за преступление перед человечеством весь сенатский состав заочно приговорен к смерти». «Я понимаю. Я понимаю, что виноват. Но я прошу о снисхождении», — залепетал толстяк. «В конце концов, та информация, бесценная информация, что я готов предоставить, может в какой-то степени искупить мою вину. Но я прошу доставить меня к командованию или предоставить гарантии, что в обмен на информацию мне будет сохранена жизнь». «Насколько вам известно, господин сенатор, телепортацию еще не изобрели». В голосе Лианы звучали стальные ноты. «Но вы должны знать, что прямо сейчас этот диалог транслируется в наш штаб. Так что все, что вы говорите в этой комнате, услышит и командование. Если сведения действительно будут очень ценными, то есть шанс, что вы можете таким образом частично сгладить свою вину и рассчитывать на снисхождение». «Хорошо», — обреченно кивнул толстяк после некоторой паузы. «Тогда слушайте. Некоторое время назад ко мне обратился глава СБИ Метриус Винг. Этот человек путем длинных завуалированных разговоров, в которых он описывал всю гибельность текущего состояния империи, намекнул мне, что ищет надежного союзника среди представителей правительственной касты, который мог бы помочь ему изменить ситуацию к лучшему. Я знал, что это страшный человек, что верить ему нельзя, но понимал, что если откажусь, то он рано или поздно найдет другого. Но тогда коварные планы, которые он вынашивает, останутся неизвестны до того момента, когда принимать меры будет уже поздно. Одним словом, я решил подыграть ему, став сообщником в его планах, которые, как я узнал позже, были поистину чудовищны. Согласно замыслу Метриуса Винга, Сенат, напуганный всеухудшающейся ситуацией на фронтах борьбы с повстанцами, должен был проголосовать за разрешение СБИ совершить операцию по имитации сдачи периферийных городов силам сопротивления с последующим их подрывом. Этот безумец намеревался одним махом избавиться как от повстанцев, так и от сил легиона, которые будут задействованы в процессе передачи городов. Я же, по его замыслу, должен был, на публике изображая ярую к нему оппозицию, в кулуарных разговорах со своими коллегами узнавать и докладывать ему, насколько сенаторы предрасположены поддержать его предложение. По плану Метриуса, после того, как Сенат поддержит идею этой чудовищной операции, одним махом избавившись от львиной доли повстанцев и легиона, СБИ единолично берет власть в свои руки. Решение Сената преподносится народу империи как их собственная преступная инициатива, после чего меня, как якобы единственного, кто был против этого замысла, делают императором, а СБИ обретает неограниченные и уже ничем не сдерживаемые полномочия. Я делал вид, что идея мне очень нравится, однако на самом голосовании готовился выступить с разоблачительной речью и требованием отстранения Метриуса Винга от занимаемой должности, однако происшествие, случившееся в прямом эфире во время запланированной казни, транслировавшейся на всю империю, настолько дискредитировало главу СБИ, что его предложение было снято с голосования досрочно. Вместо него на ближайшем заседании Сената должен был рассматриваться вопрос о снятии Метриуса Винга с должности, причем эту инициативу внесли сразу несколько сенаторов, независимо друг от друга. Осознав, что дальнейшее плотное общение с главой СБИ уже нецелесообразно, я оборвал с ним все контакты и, сославшись на болезнь, перестал появляться у себя в рабочем кабинете, удалившись в свою резиденцию в правительственном секторе. Вы, наверное, знаете, что внешний периметр правительственного сектора охраняется СБИ, в то время как на внутреннем дежурят силы Преторианской гвардии, так что до заветного дня заседания Метриусу Вингу было до меня не добраться, ну а после он был бы уже никто. И даже его жалкие попытки меня в чем-либо обвинить не увенчались бы успехом, ибо во время всех наших разговоров я держал в кармане устройство, блокирующее создание любых записей. То самое, которое вы у меня отобрали. Одним словом, я полностью все предусмотрел и с нетерпением ждал даты заседания, как вдруг Случайно, встретившись на поле для гольфа с одним из своих коллег, сенатором Маркусом, узнал, что Сенат в ближайшие дни собирается досрочно, что якобы Мэтриус Винг выслал каждому сенатору некое персональное информационное сообщение, настолько секретное, что получить его мог только каждый сенатор лично, и что якобы оно содержит в себе настолько экстраординарные данные, что в корне меняет ситуацию с подпольщиками в лучшую для нас сторону. Замечу, что это сообщение я также получил, но в отличие от своих коллег проигнорировал, опасаясь подвоха. И, как оказалось, не зря. Неладное я почувствовал еще на стадии общения с Маркусом. Понимаете, он выглядел невероятно странно. Ранее он никогда не был большим почитателем Мэтриуса Винга, но теперь при упоминании имени главы СБИ глаза его загорались каким-то невероятным блеском. Он начинал восторгаться Мэтриусом Вингом так, словно тот только что принес всем нам избавление от всех бед, включая не только мятежников, но и мутантов в секторе заражения, мешающих нам добывать жизненно необходимые для Марса ресурсы. При этом он настойчиво рекомендовал мне ознакомиться с информационным файлом немедленно. Я было решил, что он сбрендил, пока не встретил еще двух таких же поехавших, внезапно ставших страстными фанатами человека, которого еще недавно они намеревались снять с должности. Они также восторгались главой СБИ и также советовали мне как можно быстрее прокрутить через свой нейрочип информационный файл от великого трибуна. На этом этапе мне по-настоящему сделалось не по себе. Один поехавший — это случайность, но целых три — это уже была тенденция. Я пытался понять, что вообще происходит, но единственное, что мне приходило в голову, так это что странности как-то связаны с этим самым странным файлом. Я не мог объяснить, но буквально кожей чувствовал исходящую от него опасность. В конце концов, я решил, что мне нужен человек, который смог бы его проверить, причем сделать это быстро, не привлекая внимания. Я знал такого специалиста. Он проживал на территории Нижнего мира, и я уже несколько лет держал его на прикорме, на всякий случай. Проникнуть в фавелы для меня труда не составило. Я периодически наведывался сюда для... Ну, в общем, неважно. Главное то, что к своему спецу я попал без особых проблем. Я передал ему файл, а тот после часа работы так и не смог расшифровать, что именно с ним не так. Он заявил, что это обычный текстовый файл, в нем нет никакой видимой угрозы, и предложил самостоятельно загрузить его на свой нейрочип, дабы пересказать мне скрытую на нем информацию. Я, подумав, согласился. Спец загрузил файл на нейрочип и внезапно, словно на секунду, потерял сознание. При всем при этом он не упал. Он продолжал стоять на месте, только голова опустилась на грудь, а глаза были закрыты. Но по-настоящему мне стало не по себе, когда он очнулся. Не говоря ни слова, он открыл ящик стола и достал то ли отвертку, то ли еще какой-то инструмент и с размаху несколько раз всадил его себе в горло, после чего буквально на моих глазах истек кровью. «Представляете?» «Интересно». Алиана обернулась в сторону Руда. «Штаб получил все данные?» «Да, но трансляция еще идет. Завершаем?» Алиана открыла было рот, чтобы что-то сказать, когда дверь в комнату вдруг словно вынесла взрывом. Ударная волна бросила девушку на стену, и все вокруг погрузилось во мрак.